Верста 12. Лужа. Но нос продолжал нестерпимо чесаться. Холодно, промозгло, сыро. Тут бы ухватить последние крохи сна, сесть, как птица, на хвост и упорхнуть в манящее забытье. Но нос продолжал чесаться. Я спряталась по макушку в плащ, согнув колени, чтобы не раскрыть ноги. Упрямая мошка заскакала по волосам. Пришлось открыть один глаз. Глазу предстали первые тусклые лучи рассвета. Темно-серое небо, щедро осыпающее несчастных путников чем-то средним между мокрым снегом и очень противным дождем. Продрогшие деревья, обхватывающие себя тонкими ветками в попытке хоть малость согреться. Потухшие и давно отсыревшие угли, клочья серого тумана и крохотное, прыгающее перед заспанной физиономией солнышко. Пришлось открыть второй глаз, протереть оба. Солнышко никуда не делось, лишь начало скакать бойчее, норовя присесть на щеку. Я смотрелась еще раз. Тучи, туман, костер. Солнышко затрепетало, распустило лучи и попыталось отобрать у меня плащ. Я вытянула руку. «Обожгусь?» Нечто с готовностью цапнуло палец и потянуло на себя. «Дескать, поднимайся». Радамир. Сначала я окликнула приятеля едва слышно, но искорка усиливала хватку, а я звала все громче. «Радамир!» В ответ тишина. А ведь толстый здорово храпел с вечера. Тонкий слегка посвистывал носом, а рыжий шумно ворочался. Даже привычно тихих сторожей удавалось расслышать. Оба шептались. Сначала друг с дружкой, потом во сне. А сейчас ни звука. Одним махом скинула ставшие лишними одежки одеяло, наотмашь ударила настырный огонек, кинулась к другу. Живой, бледный, редко неглубоко дышащий, точно из сугроба его достали, но живой. Толстый и тонкий — такие же. И охраннички — тоже у меня работники. Упрямая щепоть света выбралась из-под вороха тряпок, фыркая, как недовольный еж. Подлетела к ближнему спящему и затанцевала прямо на его лбу, привлекая внимание. «Ах ты, гаденыш!» Солнышко оказалось еще и шустрым. Я сгребла в кулак лишь рыжие вихры, а настырное существо ускакало на край телеги. «Стой, паршивец!» На оглоблю, с нее на кочку, с кочки в ямку и за дерево. Я неслась следом, на чем свет стоит, ругая вредную блестяшку. «Поймаю, раздавлю!» «Куда там?» Солнышко обогнуло ствол высоченный. Макушки не видать, елки, плюхнулась в кучу прелых листьев, прошлепала по луже, встряхнулась и нырнула в облако тумана. А туман, любому туману туман, молоко. Ступишь такой, ног уже не разглядишь. И кто его знает, не притаился ли у земли ядовитый змей, не расставил ли ловушки для беззаботных путников леший, не ждет ли добычу болотная бочка? Я ступила, не задумываясь, пока еще виднелся то тут, то там вспыхивающий огонек. Густой пар обволакивал ноги, прикусывал голодным котенком, точно сами тучи спустились подремать с неба на землю. Сапоги, благо добротные и непромокаемые, шлепали все сильнее, увязая в грязи. Та чавкала, крепко хватала ступни, не желала выпускать. Следы тут же наполнялись водой. Обратно уж не пройти. Когда я поняла, что забрела в болото и решила бросить все и топать к лагерю, проклятый огонек замерцал по правую руку. Я наклонилась нащупать какой камень или палку, но только запачкалась, брезгливо вытерла тину о штаны. А солнышко показывало лучи уже слева и впереди, и позади тоже. Ой, мамочки, зачем это я за ним увязалась? А огоньки приближались, окружали, как опята после ведьминого хоровода. Все норовили прикоснуться ко мне хоть вскользь. Звенели тоненькими голосочками, напевая странную, завораживающую, потустороннюю песнь. Маренушкой примечена, смертушкой отмечена. Маренушкой примечена, смертушкой отмечена. Огоньков становилось все больше. Мерцали под редкими листочками, выбирались из-под кочек, выныривали, пуская мелкие пузыри, из болотца вспархивали с веток. И все пели свою глупую песню. Маренушкой. Замолчите! Примечено. Хватит! Смертушкой. Прекратите! Отмечено. Молчать! Стихло. Звездочки тоненько зазвенели, рассекая лучиками клочья тумана, но молчали. Не иначе, как перепугавшись крикливой бабой, я отняла ладони от ушей, попыталась быстро пересчитать поверженных. Быстро не вышло. Пальцев не хватило, и со счета сбилось уже на третьей дюжине. Молчат. С места не двигаются. Ждут? «Эй!» — нерешительно крикнула я. «Кто за главного?» Огоньки заволновались, забегали, разбрасывая искры. Наконец выстроились в два ряда. Делать нечего. Пошла по предложенной дорожке, прямо по вязкой жижи, норовящей заглотить, затянуть в темноту. Эх, где наша не пропадала? Одна бы перепугалась, мало не до смерти. Бросилась бежать, а то и вопить, как оголтелая. Но я ведь не одна, а волчица как дома. Не злилась, не боялась. Словно княгиня принимала почести и не давала беспокоиться мне. Золотая тропинка вела в непроглядную тьму, в дремучую чащу, пахнущую влажным страхом. Я боялась. Волчица ни капли. Отодвинула пугливую в сторону мягкой лапой. Сама твердо, но осторожно ступала по невидимой твердыне. И я за ее спиной, как молчаливый прислужник, опасающийся взглянуть на кого не так. А по ту сторону тумана, в притаившихся сгустках манящей ночи, за мокротными от осенних слез ветвями, что занавесью прячут от людей сокровенные тайны леса, стояли чудеса. Огоньки перекатились, задрожали, отрастили ручки-ножки, и вот уже возле дряхлого, покрытого мхом лесовика переминаются колтки, вопреки обычаю, не решающиеся молвить ни слова. Лица их и верхнее человеческое, и то, что на животе, выдавали самый настоящий испуг. Поодаль стояли, обнявшись, слепой Листин с супругой Листиной, растрепанно поглядывающей на гостью из-под лохматых косм. Подгрибовник сурового вида, закрывающие репкой ножкой маленьких деток боровичков, корневик, стебловик, орешник, травник и даже выглядывающий из мутной жижи болотник, что на деле явно был куда крупнее, чем казалось со стороны. Лесные духи собрались вместе, не ведая, радоваться или опасаться, и бросали на меня взгляды, полные странного, чужеродного страха, что встретишь разве что у людей, столкнувшихся с невиданной силой, но никак не у нечисти. Вперед вышел леший. Мы с волчицей напряглись. Одному уже в этих краях показали, кого должно слушаться, а со вторым справимся. Не кинулись бы все разом. Старичок рухнул на колени прямо в грязь, забрызгав длиннющую до колен седую бороду. Ярко-красные мухоморчики, выглядывающие из лопаточков, малахитовый мох, как доспех, прикрывающий хилую грудь. «Матушка, не серчай!» — возопил он, в сердцах вырывая седые космы, тут же рассыпающиеся пожухлой травой. Опешила даже волчица. «К-к... да я как бы... хотя...» — я ухмыльнулась. Приняла подобающую позу, насупила брови и гаркнула. «На колени!» И страшные лесные духи, что веками путали, заманивали, страшили людей, разом упали, ни на миг не задумавшись. Дедушка лишь склонился ниже, бруздая в тени белоснежную седину. «Не гневайся, отмеченная! Не враги мы тебе, слуги верные!» «Верные?» — я топнула ногой, забрызгивая водой тех, кто стоял поближе. Никто и не поморщился, только зажмурились сильнее. Разве слуги госпожу навстречу заманивают вместо того, чтобы самим на поклон приползти? Разве заставляют шлепать невесть куда с утра пораньше? Разве сон беспробудный на спутников ее насылают?» В толпе испуганно зашебуршались. И вправду, не хватили ли лишку? Не зазнались ли? «Помилуй, отмеченная! О тебе заботились!» — залепетал старик. «Не ведали, что по своей воле идешь?» «Ты считаешь, дед, что меня можно заставить куда-то идти супротив воли?» Лесовик и вовсе вжался в болото. «Прости, родимая, не знали, не ведали, как подойти к тебе. Сосед леший донес, что к нам путь держишь. Так мы выйти навстречу решили, уважить, хлебом солью встретить». «Ну и где?» «Что? Где хлеб-соль, спрашиваю?» Мухомор не на шутку испугался, что ляпнул лишнего. «Как теперь оправдываться?» «Мы того! Мы же это...» «А может, ты?» — подала презрительный голос лишачиха. Подбоченилась, вышла вперед. «Отведай, матушка, а не побрезгуй!» И протянула мне, точно не хлеб. Какой-то ком каши с прутьями, насекомыми. Почти уверена, что сбоку мелькнула лягушачья лапка. А лишачиха тянет угощение на тонких ручках и посматривает ехидно. «Преломишь хлеб с нечистью поганой? Не боится нелюдь? Небось, сразу не желала спину гнуть перед волчицей. Теперь уж мой черед показать, что не зря так встретили отмеченную, что имею право приказывать». «Отмеченную, отмеченную». Ну и лихо с ним, со званием непрошенным. На досуге подумаю, что значит глупая присказка. Я запустила пальцы в тягучую мякоть, отломила кусок, изо всех сил стараясь не глядеть на вытекающую зеленую слизь. Кабы нечисть умела печь пироги, не была бы так добра к тем, кто приносит скудные дары из дома. Стало быть, приятного ожидается мало. Принюхалась. Уж не ком ли земли мне притащили за место угощения? Зажмурилась и закинула в рот весь кусок. А вкусно? Вкуснее, чем все, что я когда-либо пробовала. Я снова прикрыла глаза, теперь уже от удовольствия. Во рту разом переливались всеми красками и сухие осенние ветры, и присушенное ароматное сено, что прикусываешь жаркой летней ночью, любуясь на ощерившиеся звездами неба, и бесконечные дороги, умытые ледяными дождями, и склоняющие от нестерпимо сильного ветра макушки деревья. Я облизнулась и пришла к неизбежному выводу. «Хорош хлеб!» И зазвенел по земле, перекатился радостный смех. Приняла дар страшная волчица. Пустились в пляс, закружились колтки, довольно огладила потрепанные юбки лишачиха, вынырнул из грязи нечаявший пощады леший. «Не обессудь, что не по чести встречаем, матушка!» Отряхивая бороду, извинился он. «Наша лужа целиком твоя отныне. Что прикажешь, все сделаем». Я смягчилась, смакуя последние крохи лесного каравая. «Какая же вы лужа! Даже не болото, а целый океан! Мне с такими помощниками хоть в саму Навь!» Селение звалось Морем. Почему оно так звалось, не знали ни я, ни купцы, все-таки решившиеся ехать незнакомой дорогой. Ни сторожа, вроде как, эту дорогу знавшие, ни даже сами жители маленькой деревеньки с домиками, выглядывающими один из-за другого, как хитрые старушки в поисках свежих сплетен. Радомир заразно до хруста челюсти зевнул, печально посмотрел на небо. «Хмурится! Вот-вот ливнем прорвется! Как бы шкуры нам дождем не попортило!» «А ты бы спал дольше!» — попенял толстый. «Мы тогда и к ночи через реку не перешли бы!» Выспались мужчины и правда на славу. Околдованные лесными духами, они не открывали глаз еще многие часы, пока я веселилась и плясала с нечистью, принимала почести и, развесив уши, слушала, какая я сильная, грозная да важная. Будь я хоть на четвертую часть такова, уже бы командовала в самой столице. Но все одно приятно. «И так не перейдем», — важно ответствовал Тонкий. «Взаправду, гроза собирается». «Тю, дядечка, испугались», — влез хромой охранник. Но приятель остановил его. «Платят-то по дням. Отчего же не переждать один из них в тепле и уюте?» Я помалкивала. «С купцами на телеге ехать — это тебе не ногами дороги мерить. Да вот только спина требовала мягкой постели, желудок свежей вкусной еды, а отмерзшие уши печного бока. И невдомек никому, что я страшная и ужасная волчица, кое лишения и невзгоды только в радость». Впрочем, звериная часть, кажется, тоже ничего не имела против явственного запаха телятины, что куда сытнее и вкуснее опостылевшей рыбы. «Все одно через реку переберемся, разве что мостом. Ты, толстый, знаешь точно, где он? Нет? А ты, тонкий?» Тонкий неопределенно махнул куда-то за аккуратные крыши, пыхающие дымом трубы и низко наседающие тучи. Радомир недовольно поднял палец. «Вот и я точно не знаю. Заедем, поедим как надо, спросим, как с пути не сбиться. Ежели гроза начнется, переждем. Нет? Так в путь. Все одно нам по болотам и кустам не пройти, а проезжая дорога через это, как его, море ведет». На то мы порешили. «Проходите, гости дорогие! Не часто нас купцы балуют вниманием. Все мимо, да проездом!» Старшим в деревне оказался кругленький улыбчивый мужичок с мечтательным взглядом, который всякий раз затуманивался вдвое против прежнего, когда падал на запотевшую бутыль в плетеной корзине у окна. Корзину сторожила его жена, баба худая, высокая и носатая, но столь крепкая, многозначительно сжимающая колотушку, что даже неизменная улыбка старшего слегка блекла. Впрочем, ненадолго, а лишь до тех пор, пока он не вспоминал про другую нычку, чуток лучше запрятанную от зазнобы. «Люди меня счастливым величают, а вы можете просто старшим кликать». Купцы представились, обсказались, с чем и зачем, кивая на все тяжелеющее небо. Гроза крепилась из последних сил, держала потоки воды, словно сама понимала, давно уже пора снегу приласкать землю. Уж и первые заморозки погнали хозяюшек срезать хрусткую капусту на огородах, и листья давно опали, приготовившись до весны обнимать продрогших лесных жителей. А тут вдруг гроза. Да терпит до ночи, когда похолодает, и тогда уже не дождем умоет землю, а укутает снегом. Как не дотерпеть? И туча тужилась, держалась, все сильнее темнее, давая время случайным путникам найти укрытие. «Отужинаете, купцы заморские?» «Какие ж мы заморские? Все тутошнее!» «А у нас все, кто не из нашей деревни, родом заморские!» — вздрогнул Счастлив пухлыми щечками. «Сами мы море, а соседи, стало быть, заморчане!» Тут разом плюнули на пол старший, его жена и детки-тройняшки, что чинно, сложив ручки на коленях, сидели на лавке. Плюнули, растерли и продолжили беседу, как ни в чем не бывало. «А что ж те заморчане, хорошие ли люди?» — решил я проверить догадку. Плевок повторился. Счастлив спокойно ответил. «Да как хорошие, как все. Когда подгадят маленько, козу покрасть попытаются, из чужих силков зайца выпутать, спугнуть стаю уток с нашей стороны леса. Но мы не серчаем, все ж соседи. Только манишь того». Мужик подцокал языком, стараясь подобрать слово поприличнее. Сказал бы, как думал, да рядом дети малые, что с любопытством ловят всякое незнакомое ругательство. Чужие люди, к тому же гости, любопытная баба с хитрым взглядом, да жена с колотушкой. «Заморчане?» — подсказала я. «Тьфу, как есть!» — подтвердил хозяин дома, растирая укрупнившееся за разговор мокрое пятно на полу. «Угощали хорошо, что ж. Как ни хорохорились купцы, как ни закармливали меня наваристой похлебкой да странными на вид разносолами, от которых потом только живот пучит и все тянет чистой водой запить, а с горячим, только что отскочившим творожком ни в какое сравнение. Томленая в горшочках телятина, что хозяева, не таясь, выставили на общий стол и всех остальных убедила. Остановка сделана не зря. Купцы тоже не поскупились. Отблагодарили благодетелей золотой монетой, которой бы с лихвой хватило на 3 ужина и на столько же ночлегов. Благодетели быстро сообразили, что хлебосольство нынче хорошо оплачивается, и вытащили из закромов кувшин хмельного меда, голову сыра и сушеных ягод. Не бедствуют. «Так и что?» – не стесняясь, наполняя кружку медовухой, поинтересовался Радомир. «Правильно ли путь держим? Дорога проезжая тут одна. Но кто знает, ну как отклонились, и придется вдоль реки тот мост искать». Счастлив рукавом вытер жирные усы, поймав недовольный взгляд жены, попытался стереть пятно, не преуспел. «А вы его присолите», — влезла я с советом. «Вмиг отойдет». Жена Счастлива скрестила руки на груди, вперилась в мужа недовольным взором. «Ничего-ничего, я потом сам постираю», — пообещал старший, тайком пододвигая соль поближе. «Правильно вы идете, тут, верно, дорога одна. Только мы вас на нее не выпустим». Толстые и тонкие одновременно ухнули кулаками по столу, мощным и тяжелым, и хлюпеньким, тут же отдернутым с недовольным шипением. Охранники наши, по обычаю, отселенные на дальний конец стола, со снедью попроще, напряглись, но вскакивать защищать пока не спешили. «Не пустим вас, говорю», — подтвердил Счастлив, старательно размазывая по рукаву соль. — Вы не думайте, мы люди хорошие. Ни в коем разе силы держать не станем. Хотите в обход? Хотите, воротитесь до Большого Перекрестка. А там направо еще один мост найдется. Но к Заморчанскому... плевок. Не-не. — Да что же это вам те заморчане сделали? — не выдержал я. Радомир, не зная, что еще добавить, просто укоризненно воззрелся на упрямого мужика. «А то!» — упрямец вспомнил, что забыл брезгливо сплюнуть, и тут же исправил сию оплошность. «Пфу! Моим паскудам в свое время прибрежный луг под постройки уступили, а они нам, стало быть, лесной отдали. И сговорились, они рыбу ловить станут, а мы дичь, и меняться, когда надо. И вот с прошлой весны...» «В леса ваши полезли», — понимающий кивнул купец. «Что?» — удивился рассказчик. «А, не, что нам те леса? Мы же сами давно в их реке рыбу удим. Это ж так, сговор для красоты. Эти заморчане», — предупредительно подсказала жена, мысленно упрашивая богов, чтобы предыдущую характеристику тройняшки прослушали. «Тьфу! Тьфу!» — с готовностью подтвердил муж. «Так они плату поставили за проход через мост. Река-то к им ближе. Дескать, они этот мост чинят, содержат, стало быть, все должны им за него платить». «И что же, дорого выходит?» Парадомиру сразу, видать, убытки в уме просчитывает. «Да медь-ка! И не ходим мы по их мосту. Надо больно. У нас вон свое деревце чуть пониже перекинуто. Мы по ему и ходим, ежели припрет. Но припирает, благо, редко». «Что-то я не понял». Толстый думал, наконец догадался. «Так вам-то что с того? Ну, заплатим мы медьку». «С каждого!» В ужасе поправил Счастлив. «Ну, с каждого. Не из вашего ж кармана. И цена невелика. Пустим тем заморчанам». Старший аж в лице переменился, и я вкрадчиво напомнила. «Тьфу! Тьфу!» Согласился он. «Невелика, не из нашего. Что нам не идет, пусть. Жалко, что им польза. Поэтому вот что, гости дорогие, угощайтесь, отдыхайте, пережидайте грозу, а когда сочтете нужным, поезжайте. Но токмо в обратном направлении, потому как заморчанам, тьфу, мы вас не пустим, чтобы они от вас, стало быть, доходу не имели». «А ежели мы по-своему сделаем?» Радомир нахмурился, не зная, что и думать. Вроде и не грозят ему ничем, и кормят вкусно, а все одно словно обокрали. «Да сколь угодно!» — легко согласился мстительный мужик. Вторые ворота на засов заперты от диких животных, а ключик у одного меня и есть. Вокруг моря болото да заросли. Я ваш телеги глянул, когда под навес ставить помогал. Увязнут и тю-тю товар. Вам токмо по дороге и можно. Да вы, дяденька, со смесью восхищения и недовольства заключила я, не море, а самая настоящая лужа с такими-то привычками. Вот так-так, пискливо, разочарованно добавил Тонкий. Ну что, насупились? Али, я вас обидел чем? Не накормил, не напоил, в дом не пустил. Радомир надолго замолчал, задумался, потирая подбородок и пощипывая редко растущие на нем пучки волос. «Вот что», — решил он наконец, — «ты, хозяин, прав. Ты нас ничем не обидел. Стало быть, обижаться нам на тебя не за что. Поэтому давай-ка, как старые друзья, посидим вместе». Рыжий многозначительно подмигнул, указав взглядом на заветную запотевшую бутыль у окна. «В тишине да в спокойствии побеседуем, а там видно будет». Счастлив вздохнул так печально, как может вздохнуть лишь муж, которого вообще-то любят и балуют. Но вот беда, выпить не дают. «Посидим-то мы посидим, да вот разве получится, как старые друзья? На сухую-то?» Молчаливая супруга ненавязчиво переложила колотушку на стол. Полюбовалась, ровно ли лежит, подправила с одной стороны. «Ничего», — обездоруживающе улыбнулся Радомир. «Посидим и на сухую». В какой момент хитрые мужики успели переговорить о трех бутылках отличнейшего крепкого вина, что покоились под шкурами ныне надежно укрытых от дождя телег, я так и не поняла. Но все разом, и Радомир со Счастливым, и Тонкий с Толстым, и даже наши охраннички поднялись, поклонились хозяюшке за ужин и вышли за дверь. Рыжий ненадолго задержался. «Через час выходи во двор!» И скрылся изо всех сил, делая вид, что он не хитрый лис, а покорный заяц, попавший в капкан. Во дворе холодно, промозгло, темно и жутко неприятно. Выходить не тянуло нисколечки. Молчаливая жена старшего неспешно сучила пряжу, больше показывая детям, что занята, чем на самом деле работая. Тройнишки безостановочно скакали вокруг гости, стараясь выведать, что интересно, или, кто знает, выпросить кусочек сахару. Потому что всем детям известно, купцы обязательно возят с собой сладкие леденцы. Ведь если у тебя нет запаса леденцов, зачем же выходить из дома? Угощения не нашлось. Да и будь оно давно уже оказалось бы в моем животе под многоголосый, разочарованный вой молодняка. Хозяйка дома из-под лобья поглядывала на детей, тайком радуясь, что в кои-то веки все внимание неугомонных досталось другой жертве. «Тетя, теть, а ты у купцов за главную?» Дергала за рукав девочка с огромными глазами. «Не бывать бабе у мужей главной!» Сурово отвечал чуть раскосый мальчишка, отпихивал сестру в сторону и заискивающе клянчил. «Тетя, а у тебя пряники есть?» «Да что вы, дети малые!» — возмущался самый крупный сын. «Откуда у нее пряники? Не видите? С ума жидкая, а карманов нет. У нее должно леденцы. Есть у тебя леденцы?» Как, однако, быстро меняются неслухи, когда отец выходит за порог. Сидели ручки на коленках, глазки в пол, и только улыбочки гуляют. Алис Счастлив за дверь, как с цепи сорвались. За ноги цапают и не отпускают, в сумку любопытно заглядывают, что приходится за уши оттягивать, рубаху цепляют, того и гляди порвут. Я с тоской глянула за окно. Темно, холодно, но всяко лучше, чем здесь. Поклонилась тяжело вздохнувшей женщине, вместе с поклоном передавая три незнающих отдыха шила в попе, и поспешила к спутникам. «Красно, девица, чего это ты одна по ночам бродишь?» Жарко прошептали у меня за спиной. «Да вот ищу, чьей бы кровушкой полакомиться, пока никто не видит!» Понизила голос в ответ и ловко поддела прикрывшегося тенью Радомира за ногу. Подморозило, и по свежему литку легкие сапоги заскользили, как на полозьях. Ржи пересчитал ступеньки, лег, раскинув руки в стороны, и восторженно сообщил беззвездному небу. такую бабу упустил!» Я помогла приятелю подняться. «Чего удумал-то? Как старшего проведем?» «Я?» — возмутился Радомир. «Да я сама честность!» «Купец и честность? Ну, седины-то мои, пока еще не проявившиеся, не смеши!» Радомир хотел защитить свою честь и доказать, какой он весь из себя добродетельный. Но, ненадолго задумавшись, понял, что от правды не убежишь, и повел меня в соседний двор. «А обойти никак?» – злилась я, когда перелезали неистово скрипящий плетень. Видимо, издавать жуткие звуки было его основной задачей, потому как ни высотой, ни стойкостью заборчик не отличался. От вора противный скрежет, конечно, тоже защитить не способен, зато еще долго будет мучить его в кошмарах. «Вообще-то можно, до калитки сажени 3, не больше, но так же веселее!» Радомир с готовностью поймал упавшую на него негодующую, гневно ругающуюся женщину. Серый хоть и куда менее широкоплечий удержал бы. С этим рухнули оба. «Ну, дурак!» — сообщил я рыжему. «А то!» — с готовностью согласился он. К домику, который тенями в светлом проеме окна с головой выдавал изрядно захмелевших и уже дружелюбно обнимающихся знакомцев, не пошли. Радомир пробрался к низенькой халупке, испещренной щелями. Странно пахло хлевом. Но кто ж в такой холодине станет живность держать, да и поместиться внутри разве что корова? Одна, к тому же, и неоткормленная. Хитрец открыл дверь и с довольной физиономией указал на нечто скрытое внутри. Там, затравленно озираясь, косясь огромными, ничего не понимающими глазами, стояла маленькая черная козочка. «Вот! Ужас какой!» Я отступила назад, чтобы не пугать животное запахом. Но, кажется, рогатой было уже все равно. Зверь перед ней или человек? «Это кто ж так животину мучает? Неужто та самая, которая за морчане?» «Тьфу!» — по привычке вставил Радомир. «Тьфу!» — подтвердила я, имея в виду мучителей хозяев. «Та, которую за морчане все свести пытаются!» «Да как сказать!» — захихикал мужичок. Счастлив подпил и сознался, что вообще-то это заморчанская коза, точнее, ее внучка. Они ее каждый год туда-сюда выкрадывают, все успокоиться не могут. Я покачала головой. Спор спором, а живность не волить нечего. Надо ее вытащить и домой отвезти. Еще бы и почесала между длиннющих узловатых рогов, да чуяла, что только напугаю сильнее. «Так я о чем? Надо ее вытащить! Хорошенько счастливо шугануть!» «Так, стоп-стоп! На такое я не соглашалась!» Собственно, идея напугать вредного мужика мне нравилась. Даже очень. Животину выручим и дорогу освободим. Да и весело еще. Но не могла же я вот так сразу в этом признаться. Но разошедшегося купца не остановить. Шутка ли? Шкуры тухнут! «Тонкий по условленному знаку погасит лучину. Я вытащу у счастливого ключ. Нечего им перед нами размахивать. Тоже мне хозяин нашелся. А ты ворота откроешь». Закончил он хитроумную задачку. «Угу. Чтоб дикое зверье аккурат в деревню бы и влезло. Да и нам в ночь ехать. Самое оно». «На ночь? Фроська, ты что? Какие гости на ночь глядя? Не обсказавшись, тем паче не позавтракав, уезжают». «Ворота подопрем, ключ под стол подкинем. Мало ли, что в суматохе выронишь. И с раннего утра да на свежие головы». «Так уж и на свежие. Ради хорошего дела можно и на больные», — принес себя в жертву шутник. «А самому счастливу точно не до нас будет. Его жену видела? О, мечта, а не женщина. Всю шею ему намылит, зуб даю. И никто нас держать не станет. Ну, одаришь поцелуем за такую выдумку? За трещиной бы тебя!» — мечтательно выдохнула я, прикидывая, насколько сильно повлияло на замысел выпитое вино. Решила, что даже если оно послужило основным источником идей, все равно не откажусь. Потому что как бы я ни старалась этого скрыть, вспомнить былые времена и наделать у резин так и не подмывало. «Но козу берем с собой и отвозим к заморчанам», — потребовала я. «Тьфу!» — согласно сплюнул Радомир. Когда странно двигающаяся женщина и огромный мужик, воняющий брагой, ворвались в убежище к беззащитной козочке, она вжалась в стену, всеми силами показывая, что готова потесниться. Когда двое людей пошли в наступление, зажимая животное в тиски, она мотала головой, тщетно пытаясь сообразить, что еще более неприятное с ней вообще можно сделать. Но когда отвыкший от деревенского уклада торговец попытался схватить ее за рога, а женщина пахнула самым настоящим волком, коза решила, что терять уже нечего, и пошла в наступление. В темноте полуразрушенного здания, еще более густой, чем снаружи, отдающий навозом и страхом, коза истязала человека. «Ай, сними ее! Затопчет же насмерть!» Я искренне хотела помочь Радомиру, но все силы уходили на то, чтобы хохотать не в голос, а как можно тише и не выдать наш коварный план. «Сейчас, сейчас!» — обещал я, упиваясь ужасом поверженного и торжеством победительницы. «Только отсмеешься?» «Только отсмеюсь!» «Вольно тебе! Не на тебя же напало сказочное чудище!» «Да какое чудище! Козленочек тебе едва по колено!» А ты его боишься, словно медведя. Ты бы еще при виде петуха в штаны наложил. «Петуха?» — в ужасе взвыл рыжий. «Не к ночи будь помянут, да не приспешники самой Мары. Ты их клювы видела? А гребешки? Почему они красные? Не иначе, как от крови убитых». Я закрыла рот ладонями, чтобы не завыть от восторга. «Петух! Мне срочно нужен петух!» Наконец коза была скручена и торжественно водворена на спину Радомиру, казавшемуся уже далеко не таким счастливым, как когда только излагал порядок действий, и куда более помятым, разумеется. Окошко многозначительно мерцало. Силуэты, выглядящие нетрезвыми даже со двора, подрагивали и покачивались в такт нескладной песни. Радомир приложил палец к губам и присел под раму, чтобы козу на плечах было видно, а его самого нет. Я пристроилась чуть сбоку, под защитой резного наличника, приподняла ногу ничего не понимающего животного и вкрадчиво постучала. Очень жаль, что я не могла разглядеть лица сидящих внутри, но мертвая тишина, пришедшая на смену пьяной многоголосицей, извиняющая по полу оброненная тарелка, которую никто и не думал останавливать, стали достойной наградой. Высоченное рогатое чудище в проеме произвело даже большее впечатление, чем мы рассчитывали. Не покидая укрытия, я слегка понизила голос и завершила представление. «Что, мужики, пьете? А меня чего не позвали?» Радомир условно свистнул, и свет разом погас. «Ой, что началось!» Быстро сгрузив на меня животное, он бегом помчался в дом, добавляя истошных воплей в уже звучащий хор. «Мамочка родимая!» «Показалось, показалось, показалось!» «Люди добрые!» «Смелуйтесь, боги! Пить брошу! Жену слушаться начну!» Судя по непритворным воплям, Радомир только тонкого и посвятил в затею. Не успел, а ли хотел вдоволь потешиться? Ну, жук! Изрядно запачканный, с отчетливым следом грязного сапога на плече и выдранным клоком волос, Радомир выскочил, кинул в меня ключом, который я поймала то ли волчьим чутьем, то ли чудом, и снова с гиканьем скрылся в дверях. «Кажется, подруга, только мы с тобой здесь нормальные», — сообщил я козочке. Козочка промолчала. Она очень в этом сомневалась, но предпочитала не высказывать столь спорное мнение вслух. Утром нам никто не помешал. Счастлив истово молился всю ночь попеременно богам и жене. Клялся, что больше и капли в рот не возьмет. Худая женщина строго качала головой и тяжко вздыхала, показывая, что не верит ни единому слову, но все равно любит свое личное горюшко. Потом поднимала взгляд на меня, заговорщицки подмигивала и снова изображала изможденную послушную тихоню. Тронешки никак не могли взять в толк, можно ли безнаказанно скакать по дому, если отец дома, но явно провинился. Клатушка лежала на лавке нетронутой. Коза укоризненно взирала на происходящее из-под дерюшки. Она понимала, что ей еще не раз предстоит сюда вернуться.